Глава пятая. Новый друг. Алиса заметила, что пан Водичка, усевшийся за стол с Гориллой и ее друзьями и вроде бы погруженный в карточную игру, не спускал с Алисы глаз, стараясь это сделать незаметно для своих товарищей. Не отпускал Алису и красный глаз Гориллы. Видно, и ей было любопытно понять, почему эта девочка не убегает со всех ног из ресторана. Алиса обратила внимание на юного худого очкарика с длинными волосами, который явно не подходил этой компании. Очкарик глядел вслед Ларочки. Перед ним на столе стоял стакан малинового сока и лежала книжка. Алиса задержалась, потому что она была совершенно уверена, что пан Водичка сказал неправду. Конечно же, ни папы Коралли, ни мамы Коралли на земле не было, ведь компьютер проверил все справочные отсеки галактического центра и всех планет галактики. Не было ли запроса о пропавшей девочке, по описанию похожей на Лару? Разумеется, девочки всегда пропадали и пропадают. Не так часто, как мальчики, но и нередко. Обычно исчезновения кончаются благополучно. Например, девочка решила повидать свою бабушку в другом городе или своего друга из соседнего класса. Бывают девочки, которые хотят улететь в космос. Но бывает, что девочка пошла купаться в незнакомом месте и утонула, убежала в лес, и ее не нашли. Однако ни в одном справочном центре не нашлось запроса с описанием Лары Коралли. Значит, ее никто не искал. А если бы папа и мама Коралли были живы и свободны, они наверняка бы искали свою дочь. Да и пан Водичка странно себя вел. Почему он подмигнул ей, когда назвал имя кладоискателя, который якобы передавал ему привет от папы и мамы Коралли? И что за странное у него имя, Плеш Корявый? Водичка, конечно же, что-то хотел сказать Алисе, но не смел, потому что подслушивала горилла. Эта горилла, конечно же, непростая горилла. Пока Алиса так рассуждала, и мысли стремительно пролетали в ее голове, Лара дошла до дверей ресторана и обернулась. Даже сквозь дым и на таком расстоянии было видно, какая она хорошенькая и стройненькая. И если бы не такой капризный характер, цены бы ей не было. Но, наверное, этот недостаток у нее выработался от того, что она росла в неволе и без родителей. Алиса посмотрела на молодого человека, который пил малиновый сок, и вежливо поднялся, когда они с Ларой вошли в ресторан. Увидев, что Лара вот-вот уйдет, он вскочил со своего места и кинулся за ней, но приблизиться не посмел, а в нескольких шагах от дверей остановился, переминаясь с ноги на ногу. Глаза его как бы неслись вперед, а сам он не мог преодолеть свою робость. Лара затылком почувствовала горячий взгляд, обернулась в дверях и улыбнулась молодому человеку. Не потому, что он ей особенно понравился, а потому, что в глазах его было видно такое восхищение красотой юной рабыни, что ей это было очень приятно. Но движение молодого человека заметила и подручная гориллы змея в очках. Она поднялась на хвосте и, ловко крутя им, понеслась вслед за молодым человеком. «Назад!» — прошипела змея. «Наружу не выходить, на девицу не глядеть!» «Как вам не стыдно?» — возмутился юноша, пытаясь оттолкнуть змею, но та мгновенно обвилась хвостом вокруг щиколоток молодого человека, рванула его на себя, и он, не удержавшись на ногах, грохнулся на пол, да притом так неудачно, что ушиб локоть, а кто-то из друзей гориллы, совсем уж расшалившись, кинул в него его же рюкзаком, и камни, которые были в рюкзаке, расшибли юноше лоб. Все вокруг хохотали. А если среди этой компании и были порядочные люди, они предпочитали не вмешиваться, чтобы самим не досталось. Юноша пытался подняться, но это ему удалось не сразу. Он с трудом сел, держась за голову. Между пальцев у него текла кровь. Лары уже не было в зале, и она всего этого не видела, но Алиса, которая оказалась свидетелем этой сцены, кинулась к молодому человеку, желая ему помочь. Она присела рядом с ним и спросила: «Вам больно?» В тот момент ей было все равно, обращает на нее внимание или нет, смеются ли над ней эти негодяи. Но она уже поняла, что на нее никто не обращает внимания. В зале снова поднялся привычный шум, даже картежники во главе с гориллой вернулись к своим делам. «Принеси воды!» — приказала Алиса роботу-официанту, который как раз подъехал к молодому человеку, намереваясь отодвинуть его в сторону, чтобы тот не мешал носить подносы. Робот подчинился. Алиса протянула юноше свой платок. «Это компания мерзавцев!» — сказал юноша Алисе, словно был с ней давно уже знаком. «Я им покажу!» «Погодите, вытрите сначала кровь!» — сказала Алиса. Молодой человек был очень бледен. У него было приятное лицо с широким носом и карими раскосыми глазами. Волосы были длинные, прямые и черные. Они падали на плечи и были перетянуты ремешком. «Нет!» Молодой человек словно очнулся. «А где ваша подруга? Ей здесь опасно! И вам тоже! Простите меня!» «Лара в безопасности», — сказала Алиса. «Она пошла к катеру, который стоит у самого входа в ресторан». «Надо проверить», — сказал юноша решительно. Подкатил робот со стаканом воды. Алиса намочила свой платок и передала молодому человеку, чтобы он приложил его к рассеченному лбу. «Погодите», — сказала она. «Давайте отойдем к зеркалу. Вам будет лучше видно». На самом-то деле у Алисы была задняя мысль. Ей надо было под благовидным предлогом отвести в сторону от игроков этого молодого человека, который, очевидно, не принадлежал к их бандитской компании, и задать ему один очень важный вопрос. Молодой человек поднялся, опираясь на руку Алисы. У него были тонкие руки и ноги, и даже странно было, как он смог выжить в этой жестокой пустыне. «Меня зовут Вага Бычий Хвост», — сообщил юноша скорбным голосом. «Бычий хвост?» — удивилась Алиса. «Да, именно так». Алиса поняла, что лучше не задавать вопросов, и повела его к зеркалу. Горилла что-то закричала вслед, но Алиса не стала оборачиваться. Вслед за криком гориллы послышался раскат хохота игроков. Увидев себя в зеркале, Вага Бычий Хвост ужаснулся и чуть не упал в обморок. «Я не выношу вида крови», — признался он Алисе. Но она и без этого уже догадалась, что Вага не самый храбрый человек на свете. «Вам надо на свежий воздух», — сказала Алиса громко, чтобы кто хочет услышать, услышал. «А то вам будет плохо». Алиса была права. В ответ на эти слова с рамы зеркала скользнула вниз голубая рогатая толстая ящерица. Алиса увидела, как она кинулась между столов, взобралась на плечо горилле и начала что-то шептать. Никто не мешал им выйти на улицу. Снаружи было прохладно, день кончался, скоро ударит мороз. Катер стоял совсем неподалеку. Люк был приоткрыт, из него выглядывало хорошенькое личико бывшей рабыни. Когда же она увидела, что из двери ресторана вышли рядышком Алиса и Вага Бычий Хвост, который прикладывал платок ко лбу, она так удивилась, что выпрыгнула из катера. «Что случилось?» «Если он на тебя напал, он живым отсюда не уйдет! Я собственноручно выцарапаю ему глаза!» Молодой человек оробел, отступил обратно к двери ресторана и забормотал так неразборчиво, что и Алиса ничего не поняла. «Ничего страшного не случилось!» — громко сказала Алиса, которая была убеждена, что и снаружи ресторана найдется кому подслушивать. «Мой знакомый Вага нечаянно упал и ушибся. Я вывела его подышать свежим воздухом». И правильно почувствовала Алиса. Тот же камень, что мирно лежал у входа в ресторан, выпустил из-под себя тонкие ножки и побежал к двери. Алиса поняла, что он спешит донести горилле или змее в очках. «А может, и самому водичке!» Может быть, он лишь притворялся другом семьи Коралли, а на самом деле давно уже всех предал, проиграл в карты. «Я люблю дышать свежим воздухом, но на улице так холодно, что можно заболеть воспалением легких», — сказала Лара. «Ой!» — воскликнула Алиса, которой только и нужно было, чтобы Лара сказала что-нибудь подобное. «Конечно же, я тоже замерзаю! А Ваге в его состоянии нельзя ни минуты оставаться снаружи! Пошли скорее в катер!» Говоря, Алиса не спускала глаз со входа в ресторан, желая узнать, кто же побежит доносить горилле. И когда она увидела, как кучка песка собралась в колбаску и поползла к двери, она подождала, пока песчаная гусеница поравнялась с ней и резким движением ноги отбросила ее подальше от входа, и тут же побежала к катеру. Вага, пошатываясь от слабости, засеменил следом. Лара отступила, пропуская их внутрь катера. «Давно пора», — сказал катер. «Я сижу и думаю, вы дураки или у вас спорт такой? Кто скорей замерзнет?» И катер, у которого самым главным чувством было чувство черного юмора, залился смехом. Алиса не обратила на это внимания, только приказала ему закрыть люки и подняться в воздух. «Правильно!» — согласился катер. «А как же я?» — спросил Вага. «Ведь скоро будет такой мороз, что мне не вернуться в ресторан, и мне негде будет ночевать!» Алиса не стала тратить время на споры с молодым человеком. «Вы нам нравитесь», — сказала она твердо. «Вы производите впечатление порядочного человека. Расскажите, как вы оказались в этой компании?» «Я оказался здесь намеренно», — сказал Вага бычий хвост. «Я родом из небольшого индейского племени Монаха, который обитает в Бразилии. Когда я родился, я был таким худеньким, что наш жрец дал мне имя «Бычий хвост». Такое имя можно носить только маленькому мальчику, потому что мужчине оставаться бычьим хвостом позорно. Вскоре мои родители уехали со мной в город Рио-де-Жанейро и нашли у меня способности к игре на флейте. Я поступил в музыкальную школу. Мои родители совсем не хотели, чтобы кто-нибудь вспоминал, что в моих венах течет кровь диких индейцев сельвы. Когда я подрос, мне надо было становиться мужчиной, но я узнал, что не имею права поменять свое детское прозвище на настоящее имя, пока не пройду испытания, которые надо проходить юношей, чтобы стать мужчиной». «А как это сделать, если к тому времени наше племя превратилось в ансамбль народного танца и покинуло леса? Оно гастролирует теперь в Европе и в Китае, так что у меня не осталось возможности пройти испытание на мужество. Но и оставаться с позорным именем «Бычий хвост» я не желал. И тогда в один прекрасный день я понял, что игра на флейте не мое призвание». «А призвание моей мамы! Я сломал флейту о колено и отправился совершать подвиги!» «Ой, о колено?» — ахнула Лара. «А я обожаю, когда играют на флейте!» «К «Когда это делает настоящий мужчина?» «Может быть», — ответил худой индеец. «Но когда это делаю я, это стыдно!» «И вы полетели сюда?» «Да, я прочел, что здесь лежит суровая пустыня, что здесь настоящие мужчины ищут и находят клады, и я тайком от родителей улетел сюда!» «Вы бросили папу и маму?» — спросила сквозь слезы Лара. «Я был вынужден!» «А мои папа и мама бросили меня!» — сообщила Лара. «Лара!» — укоризненно сказала Алиса. «И вы стали мужчиной?» — спросила Лара, глядя на молодого человека. «К сожалению, я еще не успел», — сказал юный индейец. «Я оказался недостаточно физически развит для пустынных переходов, а все мои деньги я проиграл в карты и леши, и горынычу». «Это кто такие?» «Вы их видели? Это черный одноглазый горилоид и его подсобник, змей в очках». «Они мне с первого взгляда не понравились», — сказала Алиса. Лара принесла чай и накрыла на стол. Несчастный кладоискатель Вага Бычий Хвост с восторгом смотрел на то, как она расставляет чашки. «А как же вы собираетесь стать настоящим мужчиной?» — спросила Алиса. «Как только найду настоящий клад и совершу 2-3 подвига, тогда смогу официально поменять имя». «И вы придумали, какое?» — спросила Алиса. «Конечно, бычий рок!» «Но ведь почти никакой разницы!» — воскликнула Алиса. «Как так никакой? Хвост ведь сзади, а рог спереди!» Алиса с улыбкой согласилась и тут же задала следующий вопрос. «Вага, скажите, а вы знаете человека по имени Корявый Плеш?» «Здесь?» «Разумеется!» «Но здесь нет такого человека!» «Вы уверены?» «Я совершенно уверен!» У Алисы сердце упало. Она так надеялась, что водичка сказал ей настоящее имя, что он хотел помочь им, но по какой-то причине не мог. А оказалось, что он просто обманул ее. Или если такой человек и есть где-нибудь, то живет он, конечно, не на этой планете. «Произошла какая-то ошибка», — продолжал молодой человек. «Дело в том, что Плеш Корявый — это место, самое дикое место в этой пустыне». «Вы уверены?» — Алиса готова была расцеловать Вагу. «Конечно. Бывать там я не бывал, но знаю». «Вы бы лучше меня спросили про Плеш Корявый», — сказал катер, который всегда все слышал и умел вмешиваться в разговор именно тогда, когда никто этого не ждал. «А ты тоже знаешь?» «Как же не знать, если это место есть на карте?» «И что оно значит?» «Когда-то там был замок или крепость той планеты, которая раскололась. Стены и подвалы его были такие крепкие, что частично сохранились и по сей день. Среди кладоискателей крепость пользуется дурной славой. Никто еще не смог проникнуть внутрь и вернуться живым. И если все же находился кладоискатель, готовый на такой подвиг, он обязательно пропадал без вести». «Это правда», — подтвердил Вага. «Я тоже хотел отправиться туда, чтобы доказать моему племени, что я настоящий мужчина, но не смог добраться, потому что у меня кончилась вода». «Поэтому и остался живой», — сказал катер. «В этом тоже есть свои преимущества».